Глава 38. Никита. Я не должен был вести ее в Вегас. Надо было взять втихаря ее паспорт и пойти в консульство. Знал же, сука, знал, что не удержимся. Провалимся друг у друга с головой. И она снова мне поверит. Но отказаться не смог. Если кто-то знает, как может наркоман, плотно подсевший на дозу, хладнокровно от этой дозы отказаться, пусть поделится, пусть научит. Я сколько ни пробовал, сколько ни пытался, одно присутствие мышки рядом и пиздец. Мозги плывут, как расплавленный от раскаленного воздуха асфальт. А она потом все узнает. Узнает и поймет. Догадается. Она же умная девочка. Простит или нет, не знаю. Зато теперь я знаю, какая она. Когда я в ней. Когда она стонет, как кричит, как кончает. Какой это кайф быть в ней. Разве мог я позволить себе этого никогда не узнать? Нет, не мог. И не позволил. Пока что она не догадывается. И это хорошо. Чем дольше, тем лучше. Потом уже будет похуй. Только бы она не смогла вмешаться. Я потому не допускал никаких разговоров. Только секс. Чистый секс. Никакого сближения. Знаю, что опомниться не успел бы, как она влезла бы мне в голову. Достаточно того, что она давно у меня под кожей, в подкорке, что растекается по венам из сердца, смешиваясь с кровью. Маша легко могла справиться с моими мыслями, чувствами, совестью. И я бы дрогнул, дал себе слабину. Поверил бы, что может быть по-другому. А так мой мозг работает без боев, переламывая всякие сомнения. Я знаю, что мышка меня простила. Весь пиздец в том, что я сам себя простить не могу. И поэтому уже неделю живу в Катиных апартаментах в центре Лондона. Она завещала их мне, а я оставляю Маше. Как и все свое движимое и недвижимое имущество. Я не остался у Демьяна, как собирался. Слишком близко от нее. Опасно близко. Я знаю свои пределы. Если сейчас к ней ползти готов, то там точно бы не удержался. И Демьян в последнее время заебывает. Я оставил камеры в доме выключенными, но ни разу не зашел посмотреть. Не уверен, что сдержусь и не сорвусь в последний момент. Пусть он за ней смотрит. Она сильная, выдержит. Без меня ей будет лучше. Я для нее как отравленный воздух. Пока им заполнены легкие, не понять, что он отравлен. До тех пор, пока не вдохнешь полной грудью свежей и чистой. Такой, как моя Маша. У меня в галерее сотни фото из Вегаса. Для всех я сейчас готовлюсь к завтрашнему бою. А я пинаю хуи, листаю экран и смотрю на фото мышки, жадно впитывая ее эмоции, считывая их и вместе с ней заново их проживая. Говорят, что за минуту перед глазами проносится жизнь. Моя жизнь слишком гнилая и пиздецовая. Влом на нее смотреть. Для того и впечатываю в подсознание фото из галереи. Хочу видеть Машу. И еще кое-кого. Всю неделю собирался это сделать. Больше тянуть некуда. Закрепляю телефон на подставке и нажимаю на значок телефона в мессенджере. Сажусь напротив, откинувшись на спинку кресла, и принимаю самый расслабленный вид. Мы с ним не ссорились, не ругались. Он говорил, что я могу позвонить в любой момент. Вот и проверим. Он отвечает сразу. В его голосе отражается целая гамма чувств. Сначала неверие, которое сменяется осознанием, а затем настоящей неподдельной радостью. И мне становится физически больно. Сердце саднет. А слова застревают в горле, образуя непроходимый ком. «Привет, сынок!» Мы синхронно сглатываем. «Привет, пап!» «Включи камеру. Надеюсь, я собой владею лучше, и мой голос так не подрагивает, как его». Включаем камеры одновременно, и грудь разлетается от взрывной волны на ошметке. Они размазываются по стенам, не оставляя мне ни единого шанса сохранить самообладание. К Какое самообладание к ебеням, когда мне так рады! Как пересохшая земля в воду, впитываю каждую эмоцию, которая отражается на его лице. Это я тоже хочу видеть в ту минуту. Как он жадно вглядывается в мое лицо, как вспыхивают и загораются его глаза. Я так счастлив видеть тебя, сынок! Не представляешь! Отец трет уголки глаз, а я мучительно впиваюсь ногтями в подлокотники. Он не должен догадаться. Но отец настораживается. Он всегда был слишком проницательным. У тебя ведь ничего не случилось? Ты говорил, что я могу звонить в любое время. Сделанным равнодушием пожимаю плечами. Или это было сказано так? Для красоты? Нет, нет, что ты? Отец выставляет перед собой руки. Только не включайся, прошу. Я не для того позвонил, чтобы отключаться. Расскажешь, как дела? Зашибись, дела. Его губы ползут в кривой улыбке. Мне сын позвонил. Рад за тебя. Эти ебучие подлокотники сейчас оторвутся. Покажешь, бро? Отец сначала не въезжает, но соображает быстро. Да, подожди, я его принесу. Даш! Слышу, как зовет в полголоса. Знает, как я ее люблю. Дай Максика. Никита позвонил, хочет брата увидеть. Правда, Андрюша? Дарья наверняка уже пускает сопли, потому что отец пресекает. Не надо, потом. Появляется на экране. У него на руках крепкий щекастый бутуз. Знакомься, это Максим. Максик, смотри, это Никита, твой старший брат. Ты на него похож, как две капли воды. А отец показывает на меня и раздувается от гордости. И я рад. Блять, я правда рад, что у меня есть такой мелкий брат. И что он похож на меня. Классный. Киваю. Поздравляю, пап. Он еще что-то говорит, а я продолжаю улыбаться одними уголками губ. Ладно, рад был тебя видеть. Тебя и бро. Говорю и тянусь к телефону. Никита! Останавливает отец. Торможу. У тебя правда все хорошо? Да нормально все. Киваю. Просто позвонил узнать, как дела. С бро вот познакомиться. Ты приезжай, Ник. Медленно говорит отец, вглядываясь в камеру. Если только что-то нужно будет. Или просто так приезжай. Хорошо, пап, обязательно приеду. Говорю, пока выключаюсь. Откидываюсь в кресле. И еще некоторое время улыбаюсь, пока не обнаруживаю, что сижу в полной темноте. Маша. Уже вечер, а я так и лежу в спальне Никиты. Кажется, у меня температура. Но встать и взять градусник нет сил. Вполне возможно, это из-за смены климата. Из жаркой пустыни в промозглый и сырой Лондон. Неудивительно, что мой иммунитет сломался. Я сама сломалась. Как ни странно, на Никиту обиды нет никакой. Он предупреждал. Он все время повторял, что это игра. Что я не должна увлекаться и переступать черту. Но как, скажите, если он мой воздух? И если я живу только когда он рядом? Даже если меня ненавидит. Если не замечает. Все равно. Теперь он уехал. И из меня будто снова выдернули стержень, который помогал стоять ровно и не выпадать. В универ не пошла. Теперь так странно, что меня волновали такие вещи, как учеба, рейтинги. Как же мне сейчас на все это наплевать? Я не хочу ни есть, ни пить. Надо зарядить мобильный телефон. Он где-то валяется разряженный. В Вегасе у меня не было времени даже на то, чтобы читать сообщения. Я только с мамой созванивалась. Все остальное время меня трахал Никита. А я, дура, думала, что мы занимаемся любовью. Смеюсь до слез, отчего дерет горло. И я закашливаюсь. Точно. Акклиматизация. Слышу знакомую вибрацию, поворачиваю голову. Мой телефон подает признаки жизни на тумбочке. Это Никита поставил его на зарядку? Какой заботливый! Хочется снова смеяться, но я понимаю, что это истерика, после которой будет откат. Поэтому накрываю голову подушкой. Надо успокоиться. Он этого не стоит. Не стоит. Телефон продолжает вибрировать. Протягиваю руку. Напоминалка. Я записывалась на видеоурок, и мне пришла ссылка. Как же мне теперь наплевать на все эти видеоуроки? Откидываюсь на подушку. Открываю мессенджер. Листаю ленту. И холодею. Пропущенные сообщения от демона. 7 штук. Когда открываю, у меня трясутся пальцы. -1. Дальше ссылка на новостной ресурс. Сотрудник полиции арестован за хранение и распространение наркотиков. Здесь есть и фото. Том. Значит, он все-таки настоящий полицейский? -3. И снова ссылка. С передозом доставлены в городскую больницу студенты престижного Лондонского университета. Моего универа. Хоть фото и некачественное, я узнаю всех троих из числа участников тайного клуба. -2. ДТП. Спортивный автомобиль врезался в грузовик. Водитель и пассажир с многочисленными травмами доставлены в больницу. Фото нет вообще, но я и так верю. Демон не станет размениваться. Они все ответят, Ромашка. Я достану всех, как и обещал. Последнее сообщение отправлено сегодня утром, когда демон еще был в сети. Почему я сразу не включила телефон и не прочитала? Молнией простреливает догадка. Может, внезапный отъезд Никиты как-то с этим связан? Нахожу контакт Оливки. От нее 5 пропущенных звонков. Мари, господи, куда ты подевалась? Я весь день телефон обрываю. Подруга выглядит по-настоящему взволнованной. Тут такое творится! Оль, спрашиваю прямо. Ты что-то знаешь? Тебе Райли говорил? Нет, он мне ничего не рассказывал, но... Подруга придвигается ближе к камере. Я случайно услышала... К нему приходил парень. Темненький, красивый такой. Забыла, как зовут. Феликс? Перебиваю. Да, точно, Феликс. Так вот, он сказал, что им всем надо уезжать. Что он до всех доберется. Кто он, Оля? Какой-то демон. Как будто он за ними охотится. Что он еще говорил? Говорил, что они забирают документы и уезжают. Те, кто остался. Ты знаешь, кого он имел в виду, Мари? Значит, остальные сбежали. Обхватываю голову руками. Так вот из-за чего внезапно уехал Топольский. Наверное, он, как и я, не читал новости. И только здесь узнал, что уцелевшие члены клуба разбежались, как крысы. Вот почему демон написал, что до всех достанет. А Конор? Он тоже уехал, Оль? У Конора в пятницу бой. Уже принимают ставки. Не знаю, с кем. Это я тоже слышала от Райли. Кстати, Райли уехал, Мари. Его родители забрали в Бирмингем, рассказывает Оливия. Но Конор меня интересует меньше всего. Теперь я не сомневаюсь, что отъезд Никиты напрямую связан с демоном. Спешно прощаюсь с подругой. Переодеваюсь и иду к дому Демьяна. Окна не горят. Вокруг ни души. Такое ощущение, что дом нежилой. Или Демьян съехал, пока мы с Никитой были в Лас-Вегасе? Меня ощутимо потряхивает, но не представляю, что сейчас вернусь домой. Сажусь в автобус и еду в центр. Захожу в первую попавшуюся кофейню и сижу там не меньше 2 часов. Выпиваю 2 чайника чая и гипнотизирую экран телефона. «Не смей трогать Стопольского!» Я сразу отправила демону, но сообщение так и висит. Оно даже не доставлено. Чай больше не лезет, И я бездумно брожу по центральным улицам, кутаясь в куртку. Надо было взять шарф и рукавички. Я совсем замерзла. И у меня точно температура, потому что когда я проходила мимо отеля «Совой», внесенного в список всемирного наследия ЮНЕСКО, мне привиделся Топольский. Он вышел из такси, подъехавшего к самому входу, и быстро скрылся в дверях отеля. А я стояла и думала, как долго теперь он мне будет мерещиться в каждом парне такого же роста и такого же телосложения. Не такого. Ни у кого больше нет такого тела, как у Никиты. Я больше никого не смогу полюбить. Никогда. Слишком высокая планка. И Никита в этом не виноват. Просто я влюбилась больше, чем он. Он смог пережить нас, переступить и пойти дальше, а я — нет. Он умеет разделять секс и любовь, а я — нет. Нет. Нет. Как возвращаюсь домой, не помню. Помню только градусник, который показывает 39,8. Выпиваю жаропонижающее и отключаюсь до самого утра. Меня лихорадит 4 дня. Под действием таблеток температура немного опускается, а потом снова взлетает почти до 40. Аптечка в доме у Никиты забита лекарствами. Я пью жаропонижающее, чай и воду. Есть не могу. Мне даже глаза открывать больно. В четверг становится лучше. Звоню маме, чтобы ее успокоить. Она все это время порывалась прилететь и меня лечить. Но я не говорила, что больше не живу в кампусе, а там у нас есть фельдшерский пункт. И я соврала, что фельдшер меня осматривала. Неожиданно за ее спиной появляется Андрей. «Машун, ты давно видел Никиту?» — спрашивает он с озабоченным видом. «Неделю назад», — говорю правду. «А что?» «Он только что мне звонил». По растерянному озадаченному виду Андрея ясно, что звонок Никиты оказался для него сюрпризом. «Сказал, что хочет познакомиться с братом. Обещал приехать. А вы так и не помирились?» Неужели Ник решил прятаться от демона у родителей? На автомате просматриваю чат. Демон так и не появлялся в сети. «Нет, Андрей», — честно качаю головой. «Между нами ничего больше не может быть. Все закончилось еще 3 года назад. Сегодня утром, на удивление, просыпаюсь не от того, что горю, и не от того, что плаваю в луже воды. Пробую встать. В ногах слабость. В голове звенит. Но я хотя бы съедаю с чаем по небольшому кусочку хлеба и сыра. Из зеркала на меня смотрит зомби-подобное существо. Но мне теперь на свое отражение в зеркале тоже глубоко наплевать. Никита говорил, что я красивая. Но это никак не помогло. Наоборот. Создало проблемы. На экране светится незнакомый номер. Отвечаю на вызов. Женский голос говорит из трубки. «Мария Топольская? Это консульский отдел». Пока я соображаю, почему она говорит, что я Топольская, если я Заречная, женщина продолжает. «Ваш муж принес документы. Здесь написано, что вы планируете менять фамилию. Вам следует зарегистрироваться в электронной очереди, чтобы сменить оба паспорта. Или вы не собираетесь ничего менять?» В полном ступоре отвечаю, что собираюсь. И в электронной очереди обязательно зарегистрируюсь. Не успеваю отключить вызов, как звонят из бухгалтерии университета. «Мария, твой муж привез копию свидетельства о браке. Здесь написано, что ты будешь менять фамилию. Нужен паспорт с новой фамилией. Когда сможешь его привезти?» В еще большем ступоре отвечаю, что уже зарегистрировалась в электронной очереди в посольстве. И как только получу новые документы, сразу же привезу. «Мне все равно нужна твоя подпись. Я знаю, что ты болеешь, но как выйдешь на занятия, зайди, пожалуйста, в бухгалтерию». «Я сейчас приеду». Через силу выдавливаю и бросаюсь в душ. Стены кружатся, и расплываются. Водяные струи смывают липкий пот, а я так и не могу прийти в себя. Никита отвез документы в посольство в университет. Это он. У меня нет другого мужа. Я думала, что временного, но он почему-то решил узаконить брак и при этом уехал. Сказал, что навсегда, что мы больше не увидимся. Если он решил поехать к родителям, то там у нас увидится больше всего шансов. Почему моя голова так плохо соображает, как будто вместо мозгов она набита ватой? Жаль, что я не умею водить. Мазерати Топольского сейчас бы пригодилось. На автобус времени нет. Вызываю такси. В кампус добираюсь быстро. Первым делом иду в бухгалтерию. Затем отправляюсь на поиски Оливки. Время от времени ловлю на себе загадочные взгляды. Из-под тишка, из-под лобья. Но меня рассматривают, переглядываются, перешептываются. «Значит, это правда? Он на тебе женился?» Слышу сзади знакомый змеиный голос. Оборачиваюсь. Я не ошиблась. «Что ты здесь делаешь? Ты же больше не учишься в университете!» Даже не пытаюсь сделать вид, что я ей рада. «Тебя ищу! Бегаю по всему городу! Домой к Нику пришла! А ты уже сюда свалила!» Лия смотрит с отвращением. Думаю, у меня приблизительно такое же выражение лица. Я ревную к ней Никиту. Дико, как она его ревнует ко мне. И не из-за меня-то в раздевалке. Хотя это тоже до сих пор царапает. Не могу забыть, как он поцеловал ей руку, когда сломал браслет. А Лия словно это понимает. «Что ж ты, сука, такая меркантильная? А я знал, что так будет. Ты его не любишь, никогда не любила. Это он по тебе сох. А тебе от него только деньги были нужны. Вот теперь тебе все наследство достанется. А что с ним будет, тебе плевать. Его же Конор убьет!» «Постой, Лия, остановись!» Делаю взмах ладонями. «Что за бред ты несешь? Какие деньги? Какое наследство? При чем здесь Конор? Вот уж на кого мне точно наплевать!» «Ты правда не знаешь?» Неожиданно она меняет тон. И даже взгляд меняется на нормальный. «О чем, Лия? О чем я должна знать?» «Ты правда не знаешь, что между Китом и Конором на сегодня назначен бой?» «Не может быть! Никиты нет в городе! Он уехал!» Лепечу беспомощно, а сама уже понимаю, что Лия говорит правду. В доказательство та презрительно фыркает. «Жена называется! Что ж ты за жена такая, если не знаешь, где твой муж? Он здесь, в Лондоне! Он всю неделю готовился к бою с Конором!» Замираю, пораженная догадкой. «С Савой. Выходит, мне тогда не примерещилось, и это была не температура, а это был Никита?» «Как с Конором? Почему?» В ужасе хватаю Лию за плечи и начинаю трясти. «Говори, говори, что знаешь! Где будет бой? Когда?» «Не знаю!» Теперь Лия всхлипывает и пробует оторвать от себя мои пальцы, впившиеся намертво. «Да не дави ты так, больно!» «Я думал, ты знаешь. Хотел сказать тебе в лицо, какая ты дрянь!» «Господи!» Отталкиваю Лию и прижимаю ладони к щекам. «Ладно, Конор, он профи в боях без правил. Но зачем это Никите?» «Понятия не имею», — качает головой Лия. «Но он его убьет, Мария! Конор его точно убьет!»